О товарищах веселых, о полях посеребренных загрустила, словно голубь, радость лет уединенных. Ловит память тонким клювом первый снег и первопуток, в санках озера над лугом запоздалый окрик уток. Под окном от скользких елей тень протягивает руки, тихих вод парагу шквелый курит люльку на излуке, легким дымом к дальним пожням шлет поклон день ласк и вишен, запах трав от бабьей кожи на губах моих я слышу. Мир вам! Рощи, луг и липы, лети, медовый ладан, все приявшему с улыбкой, ничего от вас не надо.